Король Борису Федорову. Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали, пыля, ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий, если другу станет худо и вообще не повезет, он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Но однажды, когда мессершмитты, как вороны, разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, набекрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь, потому что тот король был один, уж извините, королевой не успел обзавестись. Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и правда стреляют, не для Леньки сырая земля, потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля.